Глава 21. Я достаточно быстро пришел в себя. Организм мага сам по себе очищается от негативной энергии аномалии и становится крепче и устойчивее, приобретая иммунитет. Тем более я целитель, и к преобразованию подобной энергии приспособлен как бы не больше остальных магов. Вот этот момент, кстати, стал для меня большим открытием. Ведь боевым магам требуется куда больше времени тратить на медитацию, чтобы негативная энергия не сказалась не только на их телах, но и на энергетике. Что поделать, но за силу всегда приходится платить большими рисками. Иначе все совершенно было иначе. А вот всем бойцам, которые ходили со мной в рейд, пришлось довольно тяжко. Мало того, что они получили перед самым выходом очень солидную дозу негатива, так еще и последствия ментального воздействия имели место и очень весомое. Я начал очищать от избытка негативной энергии сразу по два бойца. Подбирать их и удобно располагать помогали в основном пулеметчики и мехводы. Приятным бонусом было ускоренное восстановление запаса целительной энергии за счет непосредственной близости аномалии. Тем более мои энергоканалы от такой нагрузки пусть и болели, но становились заметно крепче. Так что в этом тоже был своего рода плюс. Я постепенно становился сильнее. Когда моя работа закончилась, я настоял, чтобы отряд в полном составе поехал в госпиталь, а по пути позвонил Евгении, чтобы она подготовила тот самый фиолетовый эликсир. Колонна в этот раз ехала почти вдвое медленнее, чтобы дезориентированные в пространстве и времени солдаты не покалечились на ухабах. Когда мы остановились, и дверь броневика автоматически открылась, я сразу увидел нашего алхимика. Она стояла на крыльце с целым штативом пробирок с ментальным эликсиром. Лицо ее было встревоженным. Хотя Евгения и старалась этого не показывать, но у нее не получалось скрыть свои переживания. Я спрыгнул на асфальт и помогал высаживать вяло шевелящихся бойцов, которых мы не стали тащить в госпиталь, а рассаживали прямо здесь, на площадке. Усадив бойца, я обернулся и увидел прямо перед собой пробирку с фиолетовой жидкостью. «Сначала ты», — безапелляционно заявила Евгения, настойчиво пихая мне в пробирку под нос. «Да со мной все в порядке», — улыбнулся я, мягко отстраняя от себя ее руку с пробиркой. «Это ты так думаешь. Тебе просто легче, чем остальным. Пей, говорю. Вот вообще никому не достанется». Чуть ли не прикрикнула она и топнула ножкой. Стук каблучка об асфальт эхом прокатился по двору госпиталя, отражаясь от зданий бетонного забора. Позади Евгении материализовался улыбающийся пулеметчик Миша, хитро подмигнув мне и утвердительно кивнул, мол, пей. Лицо алхимика было сердитым, но все равно четко была видна тревога. «Хорошо», — вздохнув, кивнул я, взял у нее пробирку и сделал маленький глоточек. Только сейчас понял, что я и действительно был под воздействием ментальной магии. Мир стал намного резче и красочнее, а сознание тяжести поражения солдат теперь стало более полным. Я понял, что мы спаслись просто чудом. Точнее, спасла моя резистентность к магии и умение пользоваться огнестрельным оружием. Я вспомнил ту тень, в которую стрелял, считая, что это был высокий человек в плаще с капюшоном. Но теперь я совсем не уверен, что это было подобие миража. Хоть чем-то было похоже на человека. Воздух настолько сильно дрожал, а изображение расплывалось, что я теперь не уверен, что там вообще что-то было. Но что-то ведь было. Я в него выстрелил. Оно исчезло, и атака прекратилась. Значит, магическая пуля в кого-то попала. В того, кто устроил это безобразие. Если же это человек, который еще и каким-то новым образом сумел найти взаимодействие с аномалией, то, недолго думая, я, пока никто на меня не смотрел, выделил запись того боя и отправил на сервер своего рода с пометкой срочности. Может, на это и не сразу обратят внимание, но мой род должен знать о возможной угрозе. Пусть лучше я в этом вопросе перестрахуюсь, чем будут проблемы из-за недооценки противника». Совсем уж по-другому осознав ситуацию, я молча выхватил из штатива пробирку и пошел поить эликсиром находившихся в подавленном состоянии солдат. Миша и один из водителей тоже взяли на себя такую миссию. Вместе мы напоили эликсиром весь отряд за пару минут. «Вот это да!» — покачал головой, придя в себя майор Федулов. «Такого я еще не видел. Если я все правильно понял, Комаров, если бы не ты, нам оттуда не уйти было». «Возможно», — пожал я плечами. «Да невозможно, а точно», — возразил Федулов. «Эликсир ваш хорош. Сразу себя человеком почувствовал, а не безвольной тряпкой. Все же мы не зря туда ходили. Если надо будет, повторим. Да, Саша?» «Чего?» — переспросил Шепелев, который только что выпил эликсир и теперь хлопал глазами, пытаясь понять, где находится. Все же эффект помутнения разума снимался не сразу. «Говорю, в аномалию еще пойдешь?» — усмехнулся Федулов. «Понравилось?» «Очень!» — скривив физиономию, ответил Шепелев. «Я бы там вообще жить остался. Главное найти, какой кустик надо погрызть, чтобы крыша не ехала, как сегодня». «Чтобы помогло так же, как несколько капель эликсира, придется несколько кустов съесть», — усмехнулась Евгения, обвела взглядом присутствующих и, убедившись, что никого не упустили, гордой походкой удалилась к себе в лабораторию. «Экая она у вас важная», — усмехнулся Федулов, проводив девушку задумчивым взглядом. «Ну так герцогиня же», — улыбнулся я. «Как и в прошлый раз, бойцы помогли мне отнести все добытое в лабораторию. Женя, увидев в углу кучу мешков и пакетов, озадаченно перевела взгляд на меня и схватилась за голову. Если я правильно понял, теперь исходных материалов более чем достаточно». «Борис Аркадьевич», — начал я, пока они не уехали, — «мне не очень удобно, но я хотел бы вас попросить». «Прекрати, Вань, ты наш, просто скажи, чем помочь», — махнул рукой Федулов. «Мне бы мясо и накопившиеся рога домой отвезти. Сам не дотащу, а на такси такого не повезешь, сами понимаете», — сказал я и пожал плечами. «Вот нашел проблему», — рассмеялся Федулов, хлопнув как следует меня по плечу. «Наверное, если бы не доспех, плечо вспыхнуло бы адским пламенем. На это и одного броневика хватит. Грузитесь пока, а мы поедем в расположение, а то мне передали, что генерал чем-то недоволен». «Спасибо», — от души сказал я и крепко пожал его руку. Такому рукопожатию майор был приятно удивлен. Бойцы из броневика, который я уже стал называть моим, помогли мне дотащить из лаборатории рога красного медведя и вырезку лешего, а я забрал из ординаторской рога двух кабанов. Наконец-то я притащу это все домой. Целители, устроившие в момент затишья очередной турнир по шашкам, открыли рот, чтобы что-то мне сказать, но я не дал им шанса, быстро убежал. Лицо Матвея вытянулось, когда я ввалился в полном снаряжении с двумя рогами, больше метра длиной, а еще больше, когда следом за мной вошли два бойца спецназа с остальной ношей. Мой напарник чуть по стойке смирно не встал. «Там мясо», — сказал я ему, указав на мешок. «Разделай, пожалуйста, порционно и убери большую часть в морозилку. Немного в холодильнике оставь, я тебе потом все объясню». Не дожидаясь ответа, я выбежал из дома и юркнул в броневик. Когда закрывалась дверь, успел увидеть просто добитое удивлением лицо напарника. Вернувшись в госпиталь, я планировал сразу пойти в лабораторию, чтобы помогать Евгении разбирать добычу и делать заготовки. Однако в ординаторскую я все же зашел, чтобы оставить шлем, протезан и рюкзак. Ну и чтобы шефа оповестить. «Что там у тебя? Все удачно?» — поинтересовался Герасимов. «Более чем», — кивнул я, стаскивая с себя рюкзак, лямка которого зацепилась за одну из пластин брони. «Если бы не ментальная атака, то вполне обычный рейд. Ну, еще лешего убил. Один на один. Как-то так вышло. Случайно». Неловко почесал я затылок. «Что?» — протянул Василий Анатольевич, скривив лицо. «Ты хоть знаешь, кто такой леший? Это же огромная зверюга с зубами и когтями, как у гризли». Потом его лицо вместо раздраженного стало ехидным. «Кажется, я понял. Ты его из автомата расстрелял. Ну, тогда верю». «Почти», — усмехнулся я, не собираясь дальше ничего объяснять. «Ну, расскажи, как ты его убил?» — спросил Олег Валерьевич. В отличие от бури негативных чувств на лице его напарника, у него был чист спортивный интерес. Он сразу понял, что его коллега не прав. «Одним ударом протазана в сердце», — ответил я. Потом, заметив некое сомнение в его взгляде, добавил. «Одновременно с магическим ударом, который направил через усиленное магией оружие». «Да ты реально силен!» — улыбнулся Олег Валерьевич. «Если честно, даже сам не понял, как все получилось», — пожал я плечами. «Как-то само, автоматически. Просто раньше с копьем много занимался, да и магию удалось сконцентрировать вовремя. Не уверен, что это удастся повторить так же успешно». «Очень даже неплохо занимался, судя по всему», — сказал Олег Валерьевич, а Василий Анатольевич просто махнул рукой и отвернулся, видимо, по-прежнему считая, что я привираю. «А магический удар у тебя откуда? Или ты целительной энергией оружие напитал?» «О, Олежа, а ты до сих пор не знал, что ли?» Усмехнулся до этого молча наблюдавший за беседой Герасимов. «У нашего парня двойственный дар, и, видимо, поэтому он и пришел к нам со вторым кругом». «Ого!» — воскликнул Олег Валерьевич, посмотрев на меня уже совсем по-другому. Вроде как с уважением, но в то же время немного с сомнением или опаской. Но недоверия в его взгляде явно не было, хотя я могу и ошибаться. «Если я пока не нужен, помогу тогда Евгении Георгиевне?» — обратился я к Анатолию Федоровичу. «Мы там много всего привезли, в том числе для ментального эликсира». «Иди, чего ты тут с тоски зеленеть?» — усмехнулся Герасимов. «Ты представляешь, кто-то разнес слух, что эти временно помешанные, подвергшиеся ментальной атаке, могут передавать свое безумие другим. Их мы выписали, а городские теперь боятся к нам идти, кроме самых смелых. Так что у нас тут полный релакс. Потом, небось, хлынут, как из прорванной дамбы». «Оригинально», — улыбнулся я. «Чего только люди не придумают». «И чаще всего себе во вред», — обреченно вздохнул мой наставник. «Ладно, иди вари эликсир. Алхимией в твоем возрасте заниматься тоже полезно. Позовем, если что». Я накинул халат поверх доспехов и направился в лабораторию. Все рабочие поверхности и подоконник были завалены кучами фрагментов разных растений. Евгения занималась систематизацией и наведением порядка, но мы притащили так много, что у девушки уже начали трястись и опускаться руки. Когда я вошел, она обрадовалась, потом одернула сама себя и снова стала холодно-серьезной. «Я тут уже с ума схожу, а тебя все нет!» — обвиняющим тоном бросила она. «Так, тихо, спокойно, сейчас разберемся», — сказал я, немного сдвинув в кучки в сторону и начал выставлять на пол банки для настоев. «Раскладывай по банкам, подписывай, а я буду заливать спиртом». «Да, давай так», — кивнул Евгения, и дело сдвинулось с мертвой точки. Мы работали быстро и слаженно, ни разу не столкнувшись с стеклянной посудой, что могло бы привести к катастрофе. Полки стеллажа уже до отказа были забиты банками с заготовками, коробками и мешочками. Кипели колбы на спиртовках, выдавая в воздух кабинета самые противоречивые ароматы, от божественно приятных до гнилостохимозных. Когда вытяжка перестала справляться, я снова распахнул окна. Пока на улице тепло, это отличный метод, а зимой такой номер не пройдет. «Господа, обед приехал», — сунув нос в лабораторию, сообщил Герасимов. «Запах рассольника буквально взрывает мозг чарующими ароматами. Пошли уже, хватит тут сидеть!» Заведующий исчез из поля зрения так же внезапно, как и появился. Я как раз снял последнюю колбу со штатива над спиртовкой, выдохнул с облегчением и повернулся к Евгении. «Пойдем пообедаем?» — спросил я, с хрустом поднимаясь со стула. «Ты иди!» — почему-то засмущалась Евгения. «У меня свое». Она достала из сумки контейнер с салатом из нескольких сортов ботвы и начала с аппетитом его уплетать, не теряя при этом соответствующего статусу величия и осанки. Я пожал плечами и направился в ординаторскую. Как по мне, так уж лучше больничный рассольник. Там хоть следы мяса встречаются. «А Женечка наш придет?» — спросил Анатолий Федорович, когда я сел рядом с ним за стол. «Или не герцогское это дело плебейскую еду употреблять?» «Сказала, что у нее свое», — сказал я и запустил ложку в рассольник. «Значит, эту порцию можно разобрать», — сказал Василий Анатольевич, и, пока никто не успел опомниться, забрал из лишней порции котлету. «А рассольник можно Зевсу отдать». «За что?» — возмутился Герасимов. «Чего тебе пес плохого сделал? Лучше бы ему котлету отдали». «Котлету жалко», — сказал Василий Анатольевич, немного подумал и перевалил в свою тарелку еще и половину картошки. «Тогда вот это псу». «С кем я работаю?» — пробурчал Герасимов, положил свою котлету в полуопустевшую лишнюю тарелку и тщательно перемесил ее с оставшейся картошкой. «Вот это, Ваня, потом Зевсу отнеси». «Вот так идеально будет», — сказал я, доливая туда часть лишнего рассольника, выбирая погуще. «Сюда бы еще сметанки». «Да ты гурман, Ваня!» — рассмеялся Анатолий Федорович. «Можно еще запеченные артишоки с каперсами. И так слопает. Я ж ем». Я к этому моменту настолько устал, что меня более чем устроили обезжиренный рассольник, паровая котлета и абсолютно несоленое картофельное пюре. зато ничего лишнего. Сметелив свою порцию за считанные минуты, я сыто икнул и откинулся на спинку стула, собираясь с духом, чтобы пойти покормить собаку. В миску с адской мешаниной Василий Анатольевич добавил еще половину котлеты. «Вот, то-то же!» — буркнул Герасимов, залпом выпил компот и завалился на диван. «Подожди», — сказал Олег Валерьевич, когда я встал и протянул руку с тарелкой. Он добавил туда половину от своей котлеты. «Пусть пес порадуется». «Делать тебе нечего», — прокомментировал его альтруизм Василий Анатольевич, сполз в мягкое кресло и закрыл глаза, почти сразу засопев. Я взял со стола дополнительную порцию собачьей похлебки и пошел во двор. На зов пес откликнулся сразу, вылез из-под разлапистой ели и, радостно виляя хвостом, подошел ко мне. Я сначала собирался поставить тарелку перед ним, но увидел выделенную кем-то специально для пса миску. Судя по маркировке, посудина прибыла сюда из гастроэнтерологии. Не сильно удивлюсь, если ее принес Михаил Иванович, он может. Он только кажется мужиком суровым, а на самом деле отличный целитель, любитель животных. «На-ка вот, полакомься», — сказал я, вываливая в миску содержимое тарелки. «Тебе должно понравиться. Только сметаны нет, ты уж извини». И каперсов. Этот недостаток пес проигнорировал, жадно уплетая мое угощение, продолжая вилять хвостом. Я погладил собаку и поплелся обратно в ординаторскую с твердым намерением упасть в свободное кресло и немного вздремнуть. Глаза слипались прямо на ходу, и я рисковал вывихнуть челюсть во время зевоты. «Приятного аппетита, громовержец!» — сказал я псу, помахав ему рукой с крыльца, глядя, как он довольно облизывается, справившись с комплексным обедом. Нечасто в жизни госпитали бывают долгие затишья, но иногда и это бывает на пользу. Как говорится, солдат спит, а служба идет. В ординаторской уже стояло сопение с похрюкиванием на все лады. Вскоре в эту посвященную сиесте симфонию был внесен и мой вклад. Мне снился чудесный сон. Солнечный день, бескрайняя степь, высокая трава, почти по грудь. Я иду, наслаждаясь ароматами цветов и проводя ладонью по верхушкам колосков. Где-то высоко в небе голосит жаворонок. И вдруг справа от меня раздается утробное хрюканье матерого кабана. Я остановился, прислушиваясь. В голове созрел план, куда бежать. Как вдруг хрюканье переходит в визг, и внезапно кабан закричал человеческим голосом. «Ты совсем охренел, что ли?» Я резко открываю глаза и понимаю, что я все еще нахожусь в ординаторской. Возмущенно кричит Василий Анатольевич, которому Олег Валерьевич зажал нос по причине слишком громкого храпа. С дивана вскакивает взъерошенный Герасимов и ругается уже на них обоих, обвиняя во внезапной потере когнитивных способностей. Всю эту идиллию нарушает медсестра из приемного покоя, которая заглянула в кабинет с тревожным лицом, пытаясь кашлем привлечь к себе внимание. «Я, конечно, дико извиняюсь, что помешала», — начала она достаточно громко, чтобы ее услышали, потому что кашель не помог. «Там в приемном отделении бабушка с внуком доставлены по скорой помощи, в очень тяжелом состоянии». «Студент, иди!» — махнул мне рукой Василий Анатольевич. «Не новичок уже, сам справишься!» Я бросил взгляд на шефа, тот утвердительно кивнул, и я пошел за медсестрой. В холле приемного отделения стояло две каталки, на которых в нескольких местах скрученными в жгут простынями были фиксированы вышеупомянутые пациенты. Женщина лет 60, мальчик лет 10, одетые как для похода в лес за грибами. Оба издавали потусторонние завывания и невнятные звуки, лица уже багровые от натуги из-за непрекращающихся попыток избавиться от пут. Увидев их взгляд, я понял, что как раз их-то когнитивные способности остались где-то в другом месте. Скорее всего, очень далеко отсюда. Беда. «Беги в лабораторию за Евгенией Георгиевной. Нужен ментальный эликсир», — сказал я медсестре, а сам положил ладони обоим на лоб и начал производить очистку от негативной энергии аномалии. Они накопили ее очень большое количество. «А Евгении Георгиевны в лаборатории нет», — сказала вернувшаяся медсестра. «По крайней мере, дверь заперта». «Но ты хоть постучалась?» — спросил я, не прекращая целительского воздействия. «Конечно, постучалась», — недовольно ответила женщина, словно ее обвинили в слабоумии. «Тишина». «Ну и что тут у вас?» — поинтересовался подошедший Анатолий Федорович. «Похоже на последствия ментальной атаки», — сказал я. «Наша герцогиня ушла, надо вам ментальный эликсир принести. От негативной энергии я их почти очистил, но они так и продолжают мычать. «Это который, фиолетовый?» — уточнил Герасимов. «Да», — кивнул я. «Работай, сейчас принесу», — бросил Герасимов и убежал в сторону лаборатории.